12. Запись о призраке номер 1. У нас в доме завелся призрак. Он приходит только ночью, когда его трудно разглядеть. Но я знаю, что он есть. Это не просто призрак, как те, которых показывают по телевизору. Этот передвигается по полу. Я знаю это, потому что слышу его тихие шаги. Я слышал, как он открывает двери. Впервые я заподозрил, что в доме есть призрак, когда вещи в моей комнате начали исчезать или перемещаться сами по себе. Моя игрушка Стив внезапно пропадала, и я находил ее на полу в других комнатах. Потом у меня начали пропадать школьные принадлежности. Я рассказал об этом родителям, но они не слушали. Вместо этого посоветовали держать комнату в порядке, чтобы вещи не терялись. Вы можете в это поверить? Меня обвиняли в пропаже моих же вещей. Раз они мне не верили, я стал записывать все, что знаю о привидении, в дневник. Не помню, когда впервые оно появилось, но точно помню, как однажды у меня в комнате что-то исчезло. Это было примерно 7 дней назад. Нам задали сделать модель атома для урока, используя плюшевые проволочки, которые мне купили родители. Я заглянул в коробку для творчества и заметил, что она была открыта. Крышка лежала рядом, и когда я стал искать пушистые проволочки, их там не оказалось. Все исчезли. Я спросил родителей, не они ли их переложили. Но меня отругали, мол, я вечно все теряю. Пришлось идти в магазин за новыми. Буду продолжать фиксировать информацию о привидении. Постскриптум. Это не связано с привидением, но недавно я нашел херобрина в своем мире Майнкрафт. Все говорили, что это невозможно. Но у меня он был. Хотя все кончилось не очень хорошо.